Борис Пельняк. «Вещи». Издательство «Советский писатель». Москва. 1990 год. Читает Зоя Кваснюк. Над рекой, тихой и серебряной, стоял каменный город, Кремль, соборы, каменные дома, улицы, замощенные огромными булыжниками. В закоулке, замыкая тупик, стоит дом, одноэтажный, белый, с охровыми двумя колоннами, с конями на бельведере. За домом сад, выродившийся в дичь, весь в черемухе и сирени. Дом внутри мал, по фасаду идут три комнаты, потолки в комнатах низки, стены толсты, полы в ковриках, у окон цветы. В средней комнате, где дверь ведет под колонны, стоит рояль. 30 лет тому назад приехала сюда девушка, молодая, беззаботная и радостная. 30 лет прошло. Булыжины перед домом, тогда только что выложенные, проросли травою. Из винокуренного завода слева перестроили казармы, и там утром и вечером играли прозрачную зорю. По соседней улице прошел трамвай. Город расползся по горе, заполз за реку. У реки, у железнодорожного моста зафыркала вальцовая мельница. 30 лет прошло, и старой женщине с седыми волосами в черном платье надо было уезжать. Уже навсегда. Была весна, цвела сирень, отцвела черемуха. На откосе, в канавках зацветали ландыши. Она хотела вспомнить прошлое. В доме не выставляли рам, было по-зимнему. К Пасхе не убирались, откладывался отъезд со дня на день, и на окнах лежала пыль. Вспоминала о том, что 28 лет начала изучать английский язык, а 32 — музыку, тогда же купила рояль. Не сознавала ясно, делала это за тем, чтобы заполнить жизнь, чтобы, встав утром, знать свой день. Не изучила языка, не пошла в музыке дальше с оттенок черни. 30 лет тому назад, когда были подружки и милые секреты, тогда несколько дней она была невестой, и тетка купила пружинную двухспальную кровать, только что входившую в моду, мраморный умывальник и будильник, играющий веверлея. Ехать надо было через всю Россию в такой же старый дом, в таком же старом Кремле. Ехать, чтобы там умереть. Мещанин, покупавший дом, в засаленном сюртуке, в лаковых сапогах и с хлыстом в руке, которым он тыкал вещи и хлестал себя по лаковому глинищу, покупая по ценам, которые были 13 лет назад, не скупился. Хлопал себя по глинищу и говорил: «Риант оставляете? Прекрасно. Запишем в общий счетец, подытожим». И она оставляла все. Но за день до отъезда, когда в гостиной среди комнаты уже стояли пузатые, проеденные мышами баулы и валялся хлам, в спальне в пустом секретере в нижнем ящике она увидела три записки. Одна была черновик неотосланного письма. Она писала сестре на Волгу: «Будешь проезжать мимо Самары, поклонись городу, давшему миру, М. Д. Живу скучно, однообразно, изучаю английский. Знаешь, сегодня 24 июня, Иванова ночь, когда цветут несбыточные цветы папоротника». Эта записка была написана 23 года тому назад, 7 лет спустя после того, как она была несколько дней невестой, и М. Д. тот. Он. На другой записке, на лоскутке, неизвестно когда писанном,